Новый роман Игоря Ефимова, автора книг «Седьмая жена», «Архивы страшного суда», «Суд да дело», повествует о времени правления князя Ивана III, о заключительном этапе противоборства Москвы с Великим Новгородом. В центре романа молодой чех Стефан Златобрат, приезжающий в Россию в качестве переводчика при немецком торговом доме, но также с тайным заданием сообщать подробные сведения о русских княжествах своему патрону, епископу Любека. Бурные события политической жизни, военные столкновения, придворные интриги и убийства в Кремле всплывают в письмах-донесениях Стефана и переплетаются с историей его любви к русской женщине. Кажется, это лучший роман автора. Драма одного человека разворачивается на фоне широкого исторического полотна и заставляет читателя следовать за героем с неослабевающим волнением.